Глава пятая. На следующий день весть о королевской яхте, на которой нон-стоп идет крутая вечеринка, разлетелась по всему побережью, и к нам начали подтягиваться разные степени крутости люди. В основном, конечно, не без протекции Дона Гамбино. Я же рассудил, что знакомство с властимущими не помешает ни мне, ни Туманову, и особо не противился компании. Вот примерно таким образом и вышло, что у нас на борту оказалась принцесса какого-то государства инкогнито и еще несколько шишек поменьше. Для этого мы, кстати говоря, подплывали ближе к берегу. И случилось несколько неожиданных казусов, о которых я был не в курсе до поры до времени. Вечеринка стала значительно веселее, а главное... Икра все еще не испортилась, и танцовщицы не устали. Ну, хоть для чего-то полезного магию применили. Еще с самого утра мне звонил отец Туманова. «Что ему нужно?» — спросил я Игоря, не желая портить себе настроение, которое только-только начало полностью соответствовать окружающей обстановке. «Деньги-то он получил». «Полагаю, хочет рассказать тебе... Пардон, мне, как неправильно я себя веду», — с тихой грустью ответил мне Туманов. «Что это недостойно княжеской фамилии и прочее, и прочее». «Пух», — то ли подумал, то ли сказал я вслух. «Полгода в коме, почти помер. Теперь можно делать что угодно. Вообще, почему у тебя папаша так не любит?» «Ох, это старая и грустная история», — начал было Игорь, но я его оборвал. «Тогда точно не сейчас. Не хочу сдувать пыль со старых скелетов в шкафах», — я улыбался светлейшему князю, входящему на борт. «Давай когда-нибудь потом. Никогда. Тебя устроит? Получишь назад тело и грузи кого хочешь, а пока развлекайся». Затем пришло грозное сообщение от Туманова-старшего. «Ты позоришь наш род, немедленно прекращай и приезжай домой». Восклицательных знаков там было больше, чем букв, но я все послания до поры до времени игнорировал, а после и вовсе отправил в небытие. «Жить нужно в кайф, папаня», — проговорил я, вспоминая такого же занудного и уравновешенного дзена, вечно пекущегося о равновесии сил и порядке. «Неужели все отцы такие?» Я тряхнул головой, сбрасывая наваждение, и огляделся. На меня чуть ли не в упор смотрела уже ставшая мне знакомая брюнетка, одетая в практически ничего не прикрывающий халатик. Я ринулся к ней, стараясь не отводить взгляд, чтобы не дать ей возможности исчезнуть. «Туманов! А Егор Туманов!» — раздался взволнованный женский голос за моей спиной, коверкающий мое имя диким акцентом. «Да твою ж богиню плодородия!» — выругался я, останавливаясь и оборачиваясь. Если бы не паника в голосе зовущей, ни за что бы не отвлекся от цели. Ко мне бежала одна из тех девиц, с которыми некоторое время назад удалился к себе Дон Гамбино. Делал он это, надо сказать, несколько раз каждый день. Кремень, а не мужчина. Хотя и я не особо отставал от друга. «Айгор, там Карлито плохо!» — крикнула мне полуодетая девица, видя, что я ее слушаю. «Что с ним?» — спросил я, следуя за ней в каюту друга. «Икрой подавился, или кто-то из вас ему слишком сильно грудью по лбу засветил?» «Кажется, он умирает», — без нотки иронии ответила темненькая модель, и вот тут я понял, что дело-то серьезное. Забежав в каюту Карлита, я увидел то, что поразило меня до глубины души. Нет, понятно, что девочек такого уровня учат всему, но когда видишь, как две обнаженные красотки делают престарелому мачо непрямой массаж сердца, это прям улет. Причем одна, считая, давила на грудь, а другая в нужные моменты вдувала в него воздух. «Разойдитесь, девоньки», — попросил я, присаживаясь рядом. «Дайте-ка я приведу этот реликт состояния бурной жизнедеятельности». При первом же прикосновении стало ясно, что, несмотря на все профессиональные усилия девиц, Дон Гамбино мертв, как капитан Титаника. А может, и еще мертвее. Сердце его не билось уже минуты две-три. Я с сомнением посмотрел на шкалу божественной благодати, светившейся у меня на руке. 7,5%. «Ну и что я с этим добром смогу нафиячить? Ах, ладно. Попытка не пытка. Правда, БД Сёма?» Приставив ладони к груди Карлита, я принялся вливать в него божественную благодать. «Может, уже отпустим деда?» С удивлением услышал я голос Игоря в голове. «Все-таки он неплохо пожил». «А вот такого я от тебя не ожидал», — ответил я, стараясь не отвлекаться от воскрешения Дона Гамбино. Он же еще Россию не посмотрел, а ты его уже закопать хочешь. Нет, пусть мучается еще как минимум 2 недели. Он мне нравится. В отличие от тебя, он умеет отрываться по полной. А-а, как Тромп. Ладно, как знаешь, заметил на это Туманов и снова отошел во мрак своей части сознания. И вовремя, так как закашлявшись, очнулся Карлито. «Что это было?» — с явным трудом спросил он меня, с подозрением оглядывая перепуганных девочек, стоявших за моим плечом. «Уникальное предложение нашего круиза», — ответил я, делая вид, что говорю на полном серьезе. «Вы смогли посмотреть сразу этот свет и тот». Дон Гамбино рассмеялся в голос. Кожа его лица быстро приобрела здоровый цвет. «Да, жалко, я зашмурился», — ответил он, подмигивая и вставая с пола с моей помощью. «И ничего ты на том свете не расклетел». «Пока трансферов туда больше не предвидится», — я развел руками, чем вызвал еще один приступ хохота. «Кстати, девчат тебя очень усердно пытались не отпустить. Я бы на твоем месте им премию выписал». И с этими словами я глянул на свой индикатор божественной благодати, который был виден только мне одному, и с удивлением увидел, как просевшие до нуля показатели вдруг поползли обратно наверх, а сам индикатор засветился зеленым. «Ого! Получается, что, помогая кому-то, я тоже поднимаю ее уровень? Вот это здорово! Что ж, запомню. Правда, вряд ли мне это пригодится в оставшиеся 13 или 12. Черт, уже запутался в днях. Короче, вряд ли мне это понадобится». Чуть раньше, в этот самый момент, когда Игорь Туманов спешил по палубе яхты вслед за темненькой моделью, в него целилась девушка из снайперской винтовки. Это был профессионал, широко известный в весьма узких кругах, в частности, в пределах старушки Европы и самую малость за ее пределами. После нескольких провалов подряд было принято решение нанять ее как исполнителя с безукоризненной репутацией. О том, что яхта зайдет именно в этот порт, стало известно еще вечером. Поэтому Эльза, такой позывной был у девушки-снайпера, приехала загодя, расположилась поудобнее на вершине маяка и провела все необходимые приготовления. Осечки быть не должно, ей не нужны были пятна на ее безукоризненной репутации. В нужный момент, когда ничто не могло помешать пуле прошить череп указанного человека, Эльза выстрелила. «Кхер!» — выкрикнула чайка, пересекавшая в этот момент траекторию полета, будто издеваясь над снайпером. Возможно, там был совершенно другой крик, но Эльза услышала именно «Кхер!». И затем белые перья выстлали морскую гладь на полпути до яхты. Незаконно выругавшись, Эльза перезарядила винтовку. Но при следующем выстреле ствол винтовки разворотило лепестками, а саму девушку-снайпера ранило его осколками. «Это что?» — поинтересовался представитель тайной канцелярии Загорский Ефим Ильич, принимая тоненькую папку с бумагами. «Отчеты», — пожал плечами работник, в чьи обязанности входило сортировать секретные доклады. «От всех 5 групп устранения». «И?» — Загорский вопросительно уставился на секретаря. «Что пишут?» «Не могу знать, ваше высокоблагородие», — ответил работник, стараясь скорее выйти из кабинета начальника. «Мне по чину не положено». «Ладно, иди», — распорядился Ефим Ильич и сел за свой стол изучать отчеты. Уже через несколько минут он откинулся на спинку рабочего кресла. В нем смешались различные эмоции. От мистического ужаса до гомерического хохота. От ощущения полного краха до желания проверить на тупость всех работников канцелярии. В этот момент к нему зашел давний друг, сослуживец и подполковник службы Корней Михайлович Полибин. «Что-то случилось?» — спросил он, по привычке заглядывая в бар, где его всегда гостеприимно ждала бутылочка горячительного. «Ты выглядишь так, словно у тебя очередная банда под покровительством министра финансов орудует». Ефим Ильич оглядел свой кабинет. «Ничего выдающегося. Шкаф, бар, рабочий стол, картотека, обои темных тонов, окно, выходящее в узкий коридор, чтобы нельзя было через него заглянуть внутрь». Мрачно, одним словом, и серо. «Ты не поверишь», — ответил хозяин кабинета пришедшему. Наш отдел зачистки совершенно перестал ловить мышей». «Да ладно!» — удивился Корней Михайлович, подставляя себе бутылку и бокал. «А мне всегда говорили, что наши ассасины ассасинистей всех остальных». «Поверь, я так и думал, но ты только посмотри на это. 5 групп зачистки на 1 единственный объект. Первая группа. Пробит бак в катере, вся горючка вылилась в море, весла и рации пролюбленные. Течением унесло в открытое море, прибило к судну с эмигрантами, которые над ними сжалились и приняли на борт. Там их с эмигрантами европейцы и повязали. Вторая группа. У вертолета, на котором они передвигались, отлетел винт, и все десантировались в воду, еле спаслись. Третья группа. При подъезде к порту попали в аварию, всем скопом лежат в местной клинике. Четвертым был одиночка, отравился накануне шаурмой, еле откачали. И последняя. Снайпер-супер-профи. При первом выстреле попала в чайку, при второй попытке разорвала надежнейшую винтовку». Ефим Ильич развел руками, показывая на отчеты. Каждый из них буквально кричал о полном непрофессионализме работников. «Ну, если бы я был суеверным», — выпив, проговорил Корней Михайлович, «я бы подумал, что тут нечистая сила постаралась. Но так как я в нее не верю, тут либо подкуп, либо сечение обстоятельств, либо действительно люди забыли, как работать». «В том-то и дело», — ответил подполковник Загорский, складывая отчеты в одну стопку, а затем убирая их в папку. «Подкуп исключен. Объект не появлялся в России больше полугода. Причем все это время он лежал овощем. Никаких связей у представителей групп с ним не было. Дальше. Все ребята не раз и не два доказали, что они настоящие профи своего дела. И к тому же объект принадлежит к нищему роду, погрязшему в долгах». «Поэтому получается что?» — подвел черту Полибин. — «Стечение?» — «Не верю», — перебил его Ефим Ильич и налил спиртного себе. — «Не бывает таких стечений обстоятельств». — «Ну тогда что?» — озадачился Корней Михайлович. — «Тогда получается, что против нас работает конкурирующая служба», — озвучил свои догадки Загорский. — «И работает, судя по отчетам, крайне эффективно». «Нет, ну ты посмотри, что тут пишут! Русские князья отжигают в Европе! Лазурное побережье переживает оргию века! Не пропустите!» Николай Григорьевич Туманов поверх очков для чтения посмотрел на старшего сына. «Оргию века!» Он поднял указательный палец вверх. «И это самый невинный заголовок. В других прямо упоминают, что Тумановы пользуют заморских принцесс, еще и позы перечисляют». «Ну, последнее это же в плюс, наверное», — поинтересовался Тимур Николаевич, старший брат Игоря Туманова. «Это позор! Позор для всего нашего рода! Мы князья, не жиголо на выезде! Думать надо головой прежде, чем такие вечеринки закатывать!» «Ну, жиголы те, кому платят, а здесь платим мы», — неуверенно проговорил Тимур Туманов. «Да и недовольных отзывов от принцесс пока не приходило. А если удовлетворены, то и нам какой урон?» «Мне! Это причиняет непосредственный урон мне!» Взорвался, наконец, Туманов-старший. «Этот недостойный отпрыск, смеющий называть себя моим сыном, своим поведением причиняет вред моей репутации. Плюс к этому он не отвечает на мои звонки и игнорирует сообщения. Я ему уже послал несколько фотографий из ведущих таблоидов, но ему все равно. Он продолжает жировать. За чей счет, спрашивается?» «А за чей?» — спросил старший сын, который в глубине души давно уже мечтал о красивой жизни, какая и должна быть у князей, и очень тяготился тем, что таковая у Туманова отсутствовала стараниями отца. «А вот я не знаю!» — Николай Григорьевич почти кричал, но понимал, что не на того надо срываться, а на Игоря. «Мне никто не соизволил рассказать!» «А деньги-то семейные на месте?» — спросил Тимур, понимая, что встает на очень шаткую дорожку. «На месте!» — с таким видом, словно недоволен данным обстоятельством, ответил Николай Туманов. «Даже за операцию деньги вернул». «Тогда, может быть, пускай?» — несмело произнес Тимур, неосознанно втягивая голову в плечи. «Где-то раздобыл и спускают. Нам-то что?» «Я воспитал моральных уродов!» Возопил Туманов-старший, обращая лицо к небу, а затем повернулся к сыну. «Ты хоть понимаешь, что значит честное имя? Ты представляешь, сколько поколений наши предки зарабатывали себе его? Ты вообще...» Он тяжело вздохнул и обиженно замолчал. «Отец!» Тимур боялся говорить, но все-таки пытался хоть как-то смягчить отца по отношению к Игорю, чтобы потом примазаться к брату. «Он же полгода лежал при смерти. Отчего бы теперь не погулять? Невеста опять же ушла. Я бы и сам любил бы все, что движется, чтобы живым себя почувствовать». Он развел руками. «И ты туда же. Может, тоже к нему на яхту ходишь, княжеское имя с икрой мешать?» — спросил отец с нажимом. «Еще несколько подобных рассуждений, и прибью вас обоих. Давай лучше о другом. Я Светке партию нашел. С нас имя, а с Селивановых капитал. Наконец-то выберемся из постоянных долгов. И вот это...» — он бросил газету на пол. «Не будет меня так бесить». «А не рано ли Светку замуж-то?» — спросил Тимур, понимая, что новая тема для разговора ничуть не менее провокационна, чем предыдущая. «Ей 17-то вот-вот только будет, да и у Селивановых только этот хрен, которому почти 30-ка, а он страшный, как моя смерть». «Так...» — отец встал, и по нему было видно, что он крайне недоволен разговором. В довершение ко всему его лицо побагровело от прилива крови. «Вы, кажется, задались целью загнать меня в гроб раньше времени. Мужик не должен быть красив. Достаточно того, что будет чуть краше обезьяной». «Но Селиванов не краше», — попытался возразить Тимур, но едва успел спрятаться за створку шкафа, так как в него полетел бокал, из которого отец пил вино. «Молчать! С лица воду не пить!» Николай Туманов пытался оперировать известными ему истинами, но при этом прекрасно понимал, что Селиванов действительно страшен, словно его загримировали для фильма ужасов. «Как я сказал, так и будет!» С этими словами он, словно ошпаренный, выскочил из обеденного зала, а Тимур принялся писать сообщение брату. Еще несколько раз мне звонил отец Игоря, но я игнорировал его звонки, словно их и не существовало. Игорь сначала сильно нервничал, а затем смирился. В сообщениях отец скидывал ссылки на таблоиды, которые в красках рассказывали о гулянках на арендованной мною яхте. А затем гневно интересовался, чем это он мне так насолил, что я полощу его фамилию в этой грязи. Я даже читать после второго перестал. И вот после этого мне пришло сообщение уже от брата. «За чей счет банкет?» — интересовался он. «Неужели в кредит? Надеюсь, что ты не укажешь наши с отцом данные, так как мы ни копейки за тебя не заплатим». Такого хамства я уже не выдержал. «Игорь Туманов», — написал я в ответ, — «пьет и гуляет только на свои, в отличие от вас. Ваши жалкие гроши его не интересуют, за семейный бюджет можете не волноваться». «Это слишком жестко», — проговорил мне Игорь, но повлиять на отправку сообщения никак не смог. «Надо как-то помягче, родня все-таки». Но он изменил отношение в тот самый момент, когда от брата пришел ответ на мое послание. «Может быть, найдется место для родственника», — писал он мне. «Я слышал, у тебя там даже принцесса одна развлекается. Я бы тогда мог с ней познакомиться и поправить материальное положение». Читать дальше я не стал. «Дорогой мой!» — послышался голос Дона Гамбино. «Предлагаю отметить мое второе рождение. Или пятое, я, честно говоря, не считал». «Вот», — ответил я Туманову на его невысказанный вопрос. «Вот таких людей стоит держаться, а не приживал типа твоего братца». В какой-то момент даже я уже начал уставать от громкой музыки, бесконечного алкоголя и красивых полуобнаженных тел вокруг. Я много беседовал с бизнесменами и аристократами, которые наконец-то нашли такое место, где смогут спокойно оттянуться. Один из них даже нанял охрану на вертолете, который отпугивал папарацци, так что статьи в желтой прессе стали скучнее, а фотографии не отличались разнообразием. Одним словом, на некоторое время арендованная мною яхта стала кусочком рая на земле, где всем было хорошо. Вот только индикатор благодати почему-то из зеленого перешел в красный, и шкала потихоньку уменьшалась. «Странно. Я же не трачу ее ни на что. Почему она уменьшается?» Из сумрачных мыслей, которые грозили подорвать мое отличное расположение духа, меня вырвала все та же брюнетка, которая появлялась и исчезала в неподражаемой манере. Я даже распорядился как-то обыскать яхту, но ее просто не нашли. Значит, я имею дело с кем-то не из мира сего. А потому подход, что сработает с людьми, тут бесполезен. И я предпринял совершенно иную тактику. Я стал ее полностью игнорировать, как будто и нет ее вовсе. Учитывая, что на этот раз она появилась лишь в одном пиджаке на голое тело, делать это было крайне затруднительно, но ничего другого мне не оставалось. Я ходил от одной группы веселящихся к другой, пил опротивившее уже шампанское, хлопал красоток по филейным частям и совершенно не замечал брюнетку. Ага, это ей, конечно же, не понравилось, и она попалась на мой крючок. Если раньше ей было достаточно того, что я на нее гляжу и пытаюсь догнать, то теперь ей этого сильно не хватало. Она приближалась ко мне, делая вид, что танцует, забыв обо всем, сокращала дистанцию, а я продолжал делать вид, что абсолютно ничего не замечаю, мол, настолько пресыщен, что ничего больше и не хочу. А она танцевала все ближе и ближе ко мне. Уже настолько, что я мог почуять сводящий с ума аромат, исходящий от ее божественного тела. Хотя, кого я обманываю, у нее тело лучше, чем у некоторых богинь. Ловко извернувшись, я поймал ее за руку и заглянул в глаза. «Разрешите с вами потанцевать», — сказал я, пытаясь состроить физиономию рукавого красавца. «Каков нахал», — прикусив нижнюю губу, ответила она. И только от одного этого жеста мое божественное достоинство начало подъем. У нее сверкнули глаза, я увидел в них желание и похоть, но вместе с тем и что-то еще. Насмешку? Облизнув губу, она показала жемчужные зубки. И слишком уж длинные острые клычки, выглядевшие, несмотря на это, верхом сексуальности. А затем незнакомка развернулась, выскользнула из пиджака и тут же ринулась в бассейн. Я решил, не раздеваясь, последовать за ней, так как меня манил безупречный бархат ее кожи, увлажненный сейчас теплой водой. Мне было плевать даже на телефон в кармане шорт, который именно в этот момент зазвонил. Я хотел проигнорировать этот звонок. Очень хотел, так как ничего важнее обнаженной красавицы, плывущей к противоположному бортику, сейчас просто не могло существовать. А это означало... «Это мама звонит», — оборвал мои сладкие фантазии Игорь. «Мать попусту звонить не будет», — проговорил он, вбивая очередной гвоздь в крышку гроба моих желаний. «Возьми, пожалуйста, трубку, очень тебя прошу». «Да жеванный крот!» — выругался я, переводя взгляд с вожделенного тела на телефон и принимая звонок. «Хорошо. Да, слушаю». «Игорь!» — мать рыдала и не могла толком говорить. «Игорь, Игорек! Свету похитили! Светочку украли родненькую! Помоги, пожалуйста, спаси!» «Кто это?» — спросил я у Туманова. «Что еще за Света?» «Сестра!» — ответил тот совершенно мертвым голосом. «Младшая!» «Ей еще и 17 нет! Надо ехать рандом! Прошу!» «Вот еще!» — ответил я, понимая в этот момент, что поступаю, скорее всего, эгоистично. «Я, можно сказать, только развлекаться начал. Будешь настаивать, вообще телефон за борт выброшу, ясно?» «Мать не переживет», — сказал мне Игорь. «Если со Светкой что-то случится, то я и матери лишусь». В этот момент у меня стало сильно зудеть запястье. Я глянул и офигел, мягко говоря. Индикатор показывал 0% божественной благодати и пульсировал красным, угрожая мне полным отключением. Интересно, и что тогда? Но выяснять мне почему-то не хотелось. «Хорошо», — ответил я в трубку. «Вылетаю!» И тут же перевел взгляд на запястье. Индикатор светился зеленым и показывал чуть больше 2%. «Ой, вымогатели чертовы!» — произнес я, но прежде удостоверился в том, что сбросил звонок. «Показывай теперь, куда лететь», — обратился я к Игорю. «Но потом меня больше не дергай. Договорились?» «Как скажешь», — ответил тот. «Нам бы только Светку найти, пока...» Он не договорил. Но слова тут и не требовались.